Жизнь, как она есть. В академии, как обычно по традиции, выпускники и академии магической школы собирались в большом зале академии. За большой стол на возвышении уже начали собираться члены распределительной комиссии. Они же будут вручать дипломы и объявлять, куда и кому следует следовать для отработки. Только отпрыски аристократических семейств были освобождены от обязательной отработки. Считалось, что они будут работать в своих поместьях. Так маркиз Горан, сын герцога Даймора и брат королевы, нынче тоже получал диплом мага земли и будет работать в своем поместье и в герцогстве. Выпускники уже собрались и тихо шушукались, гадая, кто куда попадет. Члены комиссии уже все в сборе. Вот-вот должно было начаться само действо, как вдруг возле большого стола засветилось окно портала, и в зал шагнул Его Величество Георг. За ним следовал не менее известная и грозная личность герцог Саммерс, глава тайной службы. Замерли все, и выпускники, и члены комиссии. Первым отмер ректор. Поклонившись монарху, пробормотал что-то насчет высокой чести, своего счастья лицезреть лично и подобную протокольную чушь. Король махнул рукой, призывая всех садиться, и начал речь. «Я очень рад, что в моем королевстве сегодня добавится столько молодых магов. Они принесут много пользы нашему государству и нашим людям. Нынче я лично озаботился поиском наиболее нужной работы для вас». При этих словах короля ректор начал нервничать, вытирать платком вспотевшее лицо. Члены комиссии из Совета магов притихли и постарались мимикрировать под окружающую обстановку. Лишь лорд Крейтон сидел невозмутимо, только по сузившимся глазам да побелевшим от напряжения скулам Дариан понял, что тот в бешенстве. Выдал таки себя Крейтон. Не все равно, куда уйдут выпускники. Что-то он имеет с этого распределения. Тем временем король продолжал. «Сейчас я буду называть фамилии. Выходите сюда. Ректор вручает вам диплом, а я сообщаю, куда вы отбудете на отработку». И распределение началось. Лица членов комиссии вытянулись от удивления. Ни один из выпускников не остался в столице. Даже отпрыски аристократии были отправлены работать в свои провинции, а не только в свои имения. К концу списка ректору заметно поплохело. В списке короля были даже неучтенные маги, которых надо было придержать для своих целей. Не говоря уже о том, что из всех проплаченных заявок аристократов на личных магов не будут выполнены ни одной. Придется возвращать полученные деньги, а они уже потрачены. Откуда у короля такие списки? Не иначе это дело рук этой ищейки, герцога Саммерса. Ишь, стоит, ухмыляется криво. Как бы не узнал, чего собака проклятая. А ищейка тем временем тщательно всех осматривал. Ментальной магией он не владел, но поднапрягшись мог четко улавливать наиболее яркие эмоции. Вот ректор излучал яркий страх и жадность. Господа из Совета магов просто боялись обратить на себя внимание монарха, значит, они здесь для галочки, для придания некой законности процедуре. А вот Крейтон транслировал чистую, незамутненную злобу и досаду. Выходит, при делах здесь лишь двое — ректор и глава маг-контроля. Многие из выпускников-аристократов кривились, недовольно услышав место своей отработки. Ни одного не оставили в столице. Но некоторые из аристократов победнее спокойно отнеслись к изменениям, видимо, они и планировали вернуться в свои родные места. На удивление маркиз Горан тоже спокойно улыбнулся, получая диплом распределения. А вот простые выпускники были откровенно рады. В заключение король еще раз всех поздравил и сообщил, что прибытие вовремя на место прохождения отработки и пребывание их там все необходимое время – будет контролироваться сотрудниками тайной службы. Это был финальный гвоздь в планы ректора. Он с трудом удержался от того, чтобы прямо сейчас кинуться к племяннику и требовать объяснений, как так вышло.